но я одинок. Теплое мерцание монастырских крестов сменилось льдистым отсветом. Голос Короленки, утратив мягкость, мучил Глеба Иванович. Не мог он понять, почему, зачем Короленко читает это. Никогда не писал аллегорий, да вдруг и написал. И напечатал в «Северном вестнике» исповедь невзрачного цветка на краю малинника, исповедь, которой внимал усталый путник. Отчего так жесток Короленко, человек необычайно человечный? И как раз сейчас, когда он, Успенский, мыслью своей обтекал всю совместную жизнь с Александрой Васильевной и веяло счастьем, пусть невозвратным, но ведь если счастье было, оно, затаившись, ждет хотя бы краткого пробуждения. Глеб Иванович не хотел слушать, не мог слушать. Но как же заставишь Короленку замолчать, если это не зависит от Короленки, а зависит от тебя самого, потому что беззвучный голос Владимира Галактионовича звучит в твоей голове, в твоих ушах. И Успенский, не переменяя положение тела, не чувствуя затекшего локтя, слышал и слушал о несчастьях раздвоенного «мы», об отчаянии подчас злобном. «Правда и теперь», — продолжал читать Короленко, «правда и теперь иногда мы опять мы, в самом деле. Но, увы, это уже в минуты горького сознания, что оба мы несчастны, и что все наши страдания для будущих якобы поколений ровно ничего не означают, что наши дети будут страдать так же, как и мы. Здесь я очнулся. В совершенно темную комнату вошла кухарка со свечой. Яркий свет ослепил меня. Яркий свет ослепил его. В совершенно темную комнату вошел Егоров со свечой. Вошел сердитый, внезапно разбуженный беспричинной тревогой, и едва не обронил свечу. Глеб Иванович вскочил со стула, лицо белое, не кровинки, точь-в-точь, как неделю-другую тому, когда садовник обкашивал клумбы, и острые блескучие «жик-вжик» влетали в палату, а Глеб Иванович, схватившись за голову, крикнул Егорову: «Скажи, чтоб перестали, ведь больно же, траве больно!» Странное дело. Егоров тогда не то что понял или не понял, а внезапно ощутил душу живу везде и всюду, в этой траве тоже. Но теперь-то, но сейчас кому больно? Где бы догадаться, не свеча ослепила Глеба Ивановича, а боль Александры Васильевны, прочитавшей некогда признание жалкого, прибитого градом, сломленного цветка. Глеб Иванович замотал головой, силой захлопнул окно и обмяк. Паник. Он покорно выпил лекарство, послушно разделся, послушно лег под одеяло и, выпростав руки, сложил их на груди. Егоров сел у него в ногах, дожидаясь действия снадобья. Сидел молча, искоса поглядывая на солнечный лучик, скользнувший в палату. Лучик, думал Егоров, дотянется до изголовья, да и обеспокоит Глеб Иванович. Губ коснется, щек коснется, обеспокоит. Егоров хотел было задернуть занавес, но не стал, смутно ощущая единство этого лучика с травой, которой больно. Глеб Иванович засыпал, и Егоров, перекрестив его, как нянька дитятю, на цыпочках вышел из палаты. А Глеб Иванович остался в узкой луговине, быстро и густо зараставший сон травою. Смеженные веки тяжелели, будто под гнетом старинных медных пятаков. Но страшно не было, как бывало, когда этот гнет на веках воображал он первыми мгновениями небытия. Страшно не было, потому что в лиловом сумраке сон травы, в ее зыбкости, он чувствовал губами и щекой золотистую, нежную, трепетную полоску. И это было здешним колмовским свиданием с Александрой Васильевной. Это было мы, а не кандальная пара «я», сгинувшая на краю малинника черного, словно антрацит, малинника в больничном дворе. Понятно, ни о каком французском сюжете в то утро не могло быть и речи, потому что и прогулки-то не было. Да и вообще в усольцевской тетради нет об этом ничего.